Рамис шагнул к холодильнику и распахнул дверцу. Повалил морозный пар. «Вылезай, маленький прохвост», — сказал Рамис. Етуркин Жансерхи вылез. Он трясся от холода, и под глазами намерзли слезы. Пушистая шкурка была покрыта толстым слоем инея. Он чихнул и опасливо закрутил побелевшим носом. Взгляд его остановился на понуром Мээсе. «Что?» — тоненько продребезжал он. «Уже все?» «Все-все», — сказал Рамис и закрыл холодильник. «Прошу прощения, флагман Макамбер. Короче говоря, успех нашего предприятия по первоначальной стратегии весьма неочевиден. Другое дело теперь. Теперь мы можем рассчитывать попасть к доктору Итай Итай прямо через абордажную камеру». «Так», — сказал Рамис. «Так», — железным голосом лязгнул Атос. «Это невозможно», — проскрежетал Мээс. «В палатах чудо-доктора нет приемного экрана». «В таком случае, Мээс», — строго произнес флагман Макамбер, «вы дадите нам шифр любого приемного экрана в пределах резиденции и сами проводите нас к чудо-доктору». «Это невозможно», — гаркнул Мээс, приседая на подгибающихся лапах. «Меня умертвят. Я не могу!» Рамис положил ему на затылок крепкую ладонь. «Сможешь?» — ласково произнес он, заглядывая в помертвевшие от ужаса выпученные глазки. «Все сможешь. И шифр ты нам дашь, и проводишь к доктору Итай-Итай». 4. В столкновении с землянами черная пирая потеряла только штурманскую машину на живых мозгах. И двуглавый Юл, разумеется, соврал, когда заявил Мээсу, будто абордажную камеру у него разнесло прямым попаданием. Камера была целехонька. Просто дальновидный флагман Макамбер приказал временно заблокировать экран, иначе любознательный Мээс не приминул бы незаметно подсадить на борт кого-нибудь из своих шпионов. Посмотреть, послушать и понюхать. Надо сказать, что принцип телеэкранной транспортации был уже давно известен земной науке, только не нашел практического применения, поскольку о шпионаже, разбое и воровстве на нашей планете сохранились лишь смутные воспоминания. Такому мастеру, как Атос, и такому ученому, как Арамис, разобраться в механизме этого устройства было все равно, что стакан воды выпить. Они научились управлять им еще на Луне, когда готовили черную пираю к обратному рейсу. И вот весь экипаж в полном составе перешел с борта бригантины прямо в подземные коридоры резиденции Великого Спрута. Они двигались гуськом. Впереди, волоча по полу концы кожистых крыльев, ковылял взъерошенный и очень недовольный Мээс. В двух шагах за ним, неслышно ступая, шествовал флагман Макамбер. В правой руке прославленный космолетчик сжимал рукоять 50-зарядного бластера. В левой он нес портфель из кожи венерианского бегемота, заполненный какими-то тяжелыми округлыми предметами. Карманы его куртки топорщились от запасных обоим. На его плече, спиной вперед, восседал Етуркин Жансерхив, таращил красные глазки и напряженно вслушивался в мысли двуглавого Юла. Двуглавый Юл тащился следом за флагманом Макамбером, бережно придерживая под подбородок правую голову. Левая голова время от времени щелкала зубами и строила Етуркин Жансерхиву ужасные гримасы, приводившие беднягу в содрогание. Позади двуглавого Юла с едва слышным гудением плыла в дециметре от пола летающая платформа со спектролитовой капсулой Портоса. У руля платформы, опершись на тяжелую стальную острогу, неподвижно стоял Арамис. Шествие замыкал мрачный Атос, обвешанный ручными бомбочками с жидким кислородом. Флагман Макамбер не пожалел времени и допросил Мээса очень основательно. Это оказалось сложным предприятием. Пришлось применять лесть и угрозы в изобилии. Дело чуть не дошло до физического воздействия. Сначала Маэс клялся и рвал на себе шерсть, что о чудо-докторе ему ничего не известно. Затем, сломленный свидетельскими показаниями озверевшего двуглавого Юла, он признался, что действительно имел место инцидент, когда в него, Маэса, всадили сотню разрывных пуль, и действительно некий чудо-доктор собрал его, Маэса, по кускам. Но где Великий Спрут прячет этого чудо-доктора, он, Маэс, не имеет представления. И только затем, устрашенный зловещими манипуляциями Арамиса, который взял тонкий пеньковый канат и принялся мастерить петлю, мерзкий старикашка признался, что знает, где содержится чудо-доктор Итай-Итай. Дальше пошло легче. Выяснилось, что чудо-доктор Итай-Итай содержится в одном из помещений так называемого «седьмого яруса». Этот седьмой ярус — святая святых Великого Спрута. В седьмом ярусе хранятся, содержатся и создаются самые тайные и ценные предметы, пленники и механизмы Великого Спрута. Туда допускаются только самые приближенные к особе Великого Спрута носители разума. Там один единственный приемный экран, и шифр его известен только Великому Спруту, искуснику Крэгу и ему, Маэсу. Туда ведет только одна лестница, и выходит она прямо в кабинет коменданта седьмого яруса, жуткой старой девицы конопатой скалопендры. Головорезом внутренней охраны седьмого яруса под страхом смерти запрещено даже приближаться к двери этого кабинета, а при выходе в отставку им под нечаянным наркозом ампутируют память. Впрочем, они об этом, конечно, не знают. Что же касается рабов, обслуживающих седьмой ярус, то они там и умирают. Путь от приемного экрана до палат чудо-доктора довольно долгий, но по-настоящему опасен только один участок. Придется идти мимо кантины, где обычно развлекаются свободные от дежурства охранники. «Мастерские искусника Крэга тоже на седьмом ярусе?» — спросил флагман Макамбер. «Вот этого МС не знает». «Ну, что хотите, делайте, не знает и все. Но сами посудите, какой смысл ему, МСу, запираться в такой второстепенной тайне, когда он уже столько рассказал? Впрочем, если землянам удастся захватить эту ведьму, конопатую скалопендру, вот тогда они узнают все». «Эта жуткая тварь битком набита тайнами Великого Спрута. Если ее хорошенько поприжать, она выложит не только про искусника Крэга, но еще и про такие штучки, о которых и сам Великий Спрут предпочитает не помнить». «Давайте шифр», — скомандовал флагман Макамбер. Шифр был дан.